ум, создавая надежную линию обороны. Племя, как сообщил нам Саймон, принадлежало к роду Антакарана, а оба вождя его относились к королевской династии Андриана, происходившей от арабских предков, чем и объяснялся более светлый оттенок их кожи. Попадались также и темнокожие люди, негры, занятые в основном работами на плантациях. Это были андевос, рабы из Африки, привезенные маврами на Мадагаскар и проданные за золото и драгоценные камни. Женщины, приветствовавшие нас песнями и цветами, были в большинстве своем довольно привлекательны, грациозны, с тонкими губами, прямыми носами, черными блестящими глазами и горделивой осанкой. Одежду их составляли особого рода фартучки до колен под названием китомби, поверх которых они надевали короткие жилеты из шелковой материи. Мужская же часть племени носила так называемое ламба или длинные накидки наподобие римской тоги. Что касается украшений, то они были весьма разнообразны и поразительно искусно выкованы из золота и серебра в виде длинных цепочек и брошей филигранной работы. По случаю нашего прибытия был устроен праздник. И запахи жареного мяса, аппетитный порог из многочисленных горшков, кипящих на огне, содержимое примитивных пекарен, вырытых прямо в земле и прикрытых пальмовыми листьями, дразнили наши голодные желудки так, что у нас буквально слюнки текли. Сначала нас угостили токе, местным пальмовым вином, более крепким, чем любой из вин сэра Ричарда, и шипучим напитком из перебродившего сока зеленых кокосовых орехов. Благодаря ломанному английскому языку, которым владели оба жреца, делившие с верховным жрецом власть в этом крохотном королевстве, последний отсутствовал на пиршестве, поскольку готовился к важному обряду, в ходе которого ему предстояло раскрыть волю богов. А также помощи Саймона в роли переводчика мы убедились в достоверности истории, рассказанной нам вчерашним пленником. Как оказалось, Сэм Пайк и Фентон сильно кривили душой, описывая нам обстоятельства своего пребывания на острове. Люди Тауни обошлись дружелюбными островитянами, как последние негодяи. Сам Тауни обесчестил дочь одного из вождей племени по имени Мушманга. Несчастная, не вынеся позора, впоследствии покончила с собой. По издавна сложившейся традиции, буконьеры, посещавшие Мадагаскар, старались поддерживать с местными жителями дружеские отношения не только ради собственной безопасности, но прежде всего, преследуя чисто практические цели. Безотказное снабжение провизией и водой, помощь в строительстве блокгаузов и укреплений в местах удобных якорных стоянок, а также оснастки и ремонте судов. Разбойники Тауни первыми нарушили эту традицию, и вожди племени затаили против них непримиримую ненависть и злобу. Мушманга, казалось, почувствовал ко мне особое расположение и долго, серьезно, вглядываясь мне в глаза, беседовал с Саймоном на своем гортанном наречии. Второй вождь оживленно переговаривался с сэром Ричардом и Майклом при помощи известных ему английских фраз и красноречивых жестов. В конце концов Мушманга поднялся и подал знак к началу пиршества. «Он сказал, — обратился ко мне Саймон, — что у вас ясные глаза и правдивый взгляд, мистер Пенрид, и, разделив с нами трапезу, по обычаю арабов, они станут нашими друзьями. Если жрец найдет приметы благоприятными, то вожди помогут нам вернуть наши суда». После того, как мы наелись до отвала, всячески поощряемые нашими гостеприимными хозяевами, на пороге своей резиденции появился жрец. Хижины вождей, увенчанные остроконечными кровлями из соломы и пальмовых листьев, были сложены из бревен. Строительным же материалом для большинства остальных хижин служили обожженные на солнце глиняные кирпичи, и жилище жреца тоже было построено из глины. Отличалось оно от других тем, что низкие двери его открывались на восток, а в стены, пока они еще как следует не просохли, были вмазаны сверкающие на солнце многочисленные перламутровые ракушки вперемешку с человеческими костями.